Крестьянин и разбойник. Крестьянин, заводясь домком, купил на ярмарке подойник да корову. И с ними сквозь дуброву тихонько брел домой проселочным путем. Как вдруг разбойнику попался. Разбойник мужика как липку ободрал. «Помилуй, — сплатится крестьянин, — я пропал, меня совсем ты доконал. Год целый я купить коровушку сбирался, на силу этого дождался дня». «Добро, не плачься на меня, — сказал разжалобясь разбойник. — И подлинно, ведь мне коровы не доить. Уж так и быть, возьми себе назад подойник».